Вскоре они проникли в Чехию, Польшу, Прибалтику. В 1247 году папа направил их с миссией к монгольскому великому хану, в 1249 году в Персию. В 1272 году они обосновались в Китае, пробрались в Японию и другие азиатские страны. Доминиканцы проникли и в Африку, дошли до Абиссинии. В XVI веке принимали активное участие в завоевании и порабощении испанцами и португальцами Америки. Если доминиканцы превратились в своего рода элиту католической церкви, то другой орден, францисканцев, также возникший в начале XIII века, должен был привлечь на сторону церкви плебейские элементы, проповедовать в массах смирение, покорность и любовь к страданиям. Учредителем ордена был итальянец Франциск Ассизский, в миру Джованни Бернардоне, 1182-1226 годы. Его отец был богатый торговец сукном. Бернардоне в молодости вел праздный и беззаботный образ жизни. Одно время жил во Франции, отсюда его прозвище Франциск. Вернувшись в родной город Ассизе, Бернардоне решил заняться проповедью среди бедных, став на путь старого аскетизма. Франциск учил, что человек должен относиться к своему телу как к ослу и, соответственно, подвергать его тяжелой ноше, часто бить бичом и кормить плохим кормом. Правда, перед смертью он выразил сожаление, что, истязая себя в здоровом состоянии и в болезни, он таким изнурением согрешил против брата своего осла. Смирение и терпение Франциск считал высшими добродетелями. Ему приписывается изречение: «Высшая радость состоит не в том, чтобы творить чудеса, излечивать хворых, изгонять бесов, воскрешать мертвых, она также не в науке, не в знании всех вещей и не в увлекательном красноречии. Она в терпении, с которым переносятся несчастья, обиды, несправедливости и унижения». Он призывал верующих отказаться от всякой собственности, оказывать помощь друг другу и добывать себе пропитание физическим трудом. Эта проповедь идеалов первоначального христианства, созвучная по своему содержанию еретическим учением вальденцев, с которыми францисканцев роднило и внешнее сходство черной или серой рясы, вначале вызывало к Франциску настороженное отношение церковных иерархов. Но большой успех его проповеди среди населения и тот факт, что Франциск, в отличие от еретиков, не только не выступал с критикой официальной церкви, но наоборот всемерно подчеркивал свою лояльность по отношению к папскому престолу, обеспечили ему поддержку Иннокентия III, который разрешил ему основать нищенствующий орден миноритов, построенный по тому же принципу, что и доминиканский. При поддержке папского престола минориты быстро превратились в международную массовую организацию. В конце XIII века у них уже было свыше 1000 монастырей в разных европейских странах. Папский престол оказывал всяческое покровительство доминиканцам и францисканцам. Их деятельность была изъята из-под контроля местных епископов. Они свободно передвигались по всему миру, заслужив название папских лазутчиков. Они могли исповедовать, накладывать и снимать эпитимии и отлучения, жить среди еретиков, притворяться такими же, если это было в интересах церкви, и так далее. Их руководители быстро делали церковную карьеру, щедро награждались кардинальскими званиями и нередко избирались папами. Такие привилегии они заслуживали тем, что социальная деятельность этих орденов в соединении с террористической инквизицией, к которой оба ордена имели непосредственные отношения, несомненно способствовало в XIII веке спасению католической церкви от развала, угрожавшего ей из-за морального разложения самих церковников, антипапской политики многих королевских дворов, стремившихся освободиться от опеки церкви, ересей, чреватых плебейской революцией. Подвижническая прыть францисков, однако, оказалась столь же скоротечной, как и доминиканцев. «Существует сатана», отмечает Бертран Рассел. «Будущее ордена, основанного Франциском, доставило бы ему величайшее удовлетворение.